Тебе нужен Фриц. На месте удалось сделать немного. Лора пропахала картину вдоль и поперек, просветила, изучила все документы, но, вопреки утверждению восторженного Чернышевского, определенного мнения не составила. Оборудование в музее было времен Очаковских и покорения Крыма, а значит, для дела не годилось. Наобещав с три короба всяких чудес, написав стопку расписок, отправив и получив кучу сканов с подписью директора, Лора вернулась и сразу побежала к другу детства. Отдышавшись, она поставила на стол тубу с картиной. «Надеюсь, там односолодовые виски 20-летней выдержки?» — спросил начальник, роясь в столе. «Принимай работу, а я пошла своими делами заниматься». «С ума сошедшая, дурочка!» — из-под стола показался круглый Вальдемаров глаз. «Мне возиться не досуг. У меня малые голландцы месяц пылятся. А ты хочешь, чтоб я на рельсы лег?» Он еще немного пошуршал в столе и спросил. «Ну, что ты думаешь? Она?» «Не знаю». «Другими словами, ты уверена, что это не Вижели Брен и не Анна Строганова?» «Нет, не уверена. Изображение действительно почти точно совпадает. Сюжет, фигуры модели, поза, ваза. Все есть». «А чего нет?» «Чего-то нет. Возможно, писалось с оригинала, но позже». «Покажи». Вальдемар Михайлович, надев очки со вставленными увеличительными стеклами, развернул полотно и стал смотреть. Потом снял окуляры, как он любил их называть, и еще минут пять возил по картине носом. «Да-с. Но все равно не пойму, с чего ты взяла, что это не она? Ни хрена же непонятно». Лора вдруг поняла, что Вовчику очень хочется, чтобы картина оказалась подлинником. Славы жаждет? «Тебе нужен Фриц», — вдруг сказал он. «Зачем?» «Затем, что мне эта работенка не по зубам. Вещь разрушена капитально. Пусть не на 100%, но...» «Смотри, холст весь скукоженный, лак в трещинах по всему полю. То есть процент кракелюра, как я и думал, офигенный. А тут что? А здесь и здесь? Вообще катастрофа». «Вовчик, я не верю, что ты собираешься это на меня повесить», — заныла Лора. «Где эта сволочь, Гаврила Николаевич?» «Чернышевский все закрутил, пусть он и конетелится». «Чернышевский слег с воспалением легких. Это месяц, не меньше. Вся надежда на тебя. Кроме того, я даю тебе наводку на лучшего спеца». «Да-да-да, лучшего. Даже я это признаю. Готов подключиться. Лично уговорить его взяться за перспективное предприятие». «Ты уверен, что перспективное?» «Нет, не уверен. Поэтому рекомендую единственного, кто сможет отреставрировать полотно. При этом так, чтобы ты могла сделать однозначную атрибуцию и прославиться в веках». Лора ныла и конючила до последнего, потому что была уверена, неведомый Фриц ни за что не согласится работать с картиной, вернее, с тем, что от нее осталось. Однако Вовчик был непреклонен. На следующий день она потащилась в мастерскую гения. Добираться до Гатчины пришлось на электричке. Шоссе было забито машинами. Реставрационная мастерская располагалась в старом доме, недалеко от Дворцового парка. Лора поднялась на второй этаж и постучала в обитую дермантином дверь. Ни слова в ответ. Она поискала глазами звонок. Не нашла и постучала громче. Снова тишина. Лора потянула за ручку. Дверь легко и бесшумно открылась. В угловой комнате было 5 больших окон и столько света, что пришлось приложить руку к глазам козырьком, чтобы иметь возможность рассмотреть хоть что-нибудь. «Здравствуйте!» — наугад сказала она. Что-то качнулось сбоку. «Вот черт!» — низким голосом сказал кто-то невидимый за ширмой, стоящий в правом углу. «Извините, мне нужен Фриц». «Кто?» «Фриц. Не знаю отчество». За ширмой хмыкнули. «А вы кто такая?» Продолжая оставаться невидимым, поинтересовался низкий голос. «Дора», — почему-то ответила она. «А Дора — это Доротея или Исидора?» «Нимфодора», начиная потихоньку беситься, сказала Лора. Голос не сдавался. «Нимфодора? А разве есть такое имя?» «А как же? В переводе с греческого означает «дар нимфы». Еще минута, и я пошлю его к черту». И тут из-за ширмы вылез высокий мужик, вытирая полотенцем мокрые волосы. «Извините, что так вас встретил. Решил голову помыть, а тут вы». Он стоял против света и разглядывал посетительницу, а она по-прежнему видела его плохо. «Вы Фриц?» Решительно пройдя вперед, чтобы уйти от ослепляющего солнца, спросила Лора. «В целом, да. А в частности?» Она уже разозлилась и решила не церемониться. «Иногда меня зовут Германом, иногда Германом Александровичем». «А Фриц тогда откуда?» «Из-за имени. Раз Герман, значит Фриц». «Логично». Ей стало смешно. Лора развернулась и могла, наконец, рассмотреть Германа Фрица во всей красе. «Молодой. Это странно. Ожидалось, что корифей реставрации будет возрастным человеком, а этот едва ли намного старше ее. И на реставратора совсем не похож. Ну, ни разу. Скорее на спортсмена или на неизвестно кого. Только не на жителя реставрационных мастерских. Стоит без майки, не стесняется. Конечно, чего стесняться таких плеч и мышц?» Лоре от чего-то стало неловко. «Тогда уж и я представлюсь. Долорес Сарита Алонсо». Герман напялил футболку и протянул ей руку. «Я слышал о вас. Много хорошего и...» «Плохого?» — подсказала она. «Ну, не то чтобы. Говорят, что вы заноза в заднице и характер у вас жуткий. На самом деле я гораздо хуже. Но на вас это не отразится, если поможете с одной картиной». «Ого, сходу за шантаж? А чего тянуть? Вальдемар Михайлович сказал, что кроме вас помочь некому. Так что обещаю. Если согласитесь, доставать и вредничать не буду. Наоборот, буду паинькой». «Точно? А то я немного побаиваюсь». Лора улыбнулась своей знаменитой улыбкой и повела бровью. «Зуб даю». Они захохотали. Герман смотрел открыто, без подтекста, и смеялся хорошо. Лора немного приободрилась. Фотографии на планшете он рассматривал долго, приближая, поворачивая и высветляя изображение. Лора уже решила, что Фриц все-таки откажется. Ну что ж, тогда она с чистой совестью переложит эту непосильную ношу на Чернышевского, который, по слухам, пошел на поправку. «Я попробую», — наконец сказал Герман. «Только быстро не получится. И сразу скажу, что торопить меня бесполезно». «Хорошо. Конечно, я понимаю». Лора незаметно вздохнула. «Картина, если это все же она, ждала почти 100 лет. Ее следы потерялись в начале 20 века. Считалось, что она вообще в Америке. Но я, кажется, видел этот портрет в интернете. В том-то все и дело. Изображение осталось. Картина исчезла». «Расскажите. Лучше ищется, если знаешь, что искать». Лора поведала историю парных портретов супругов Строгановых, которые были разлучены более 2 столетий. Один сразу попал в Эрмитаж, а другой пропал во время своих путешествий по разным коллекциям. Портреты были разлучены? Они так любили друг друга? Я про Григория и Анну. «Не знаю. Анна, урожденная Трубецкая, была на 5 лет старше мужа. Григорий ей изменял направо и налево. Ходок был еще тот. После смерти Анны женился как раз на любовнице». «Тогда горевать не о чем». «Не уверена. Они прожили вместе 30 лет и родили 6 детей. «Ого, не похоже на несчастный брак». «Точно. Один из сыновей, Сергей Григорьевич, кстати, Строгановское художественное училище основал». «Вы именно там учились? В Строгановке?» «Именно. А что?» Спросила она почему-то с вызовом и вдруг поняла, что ужасно нервничает. А когда она нервничает, то ведет себя неадекватно. Злится, ерепенится, грубит почем зря. А иногда и того хуже, нарывается на скандал. «Так дело не пойдет. А то этот Фриц решит, что перед ним, как говорит мама, фрустрированный девиант. Мама работала психологом и знала толк в терминах. Надо отвлечься. Лора ухватилась за любимую тему. Вы, конечно, знаете, парные портреты всегда сходны. Поза, одежда, поворот головы. Тоном экскурсовода заговорила она. Кстати, портрет Григория, на мой взгляд, удачный. Он не такой зализанный, как другие работы Вижели Брен. Очень живой. Портрет Анны должен быть идентичен по стилю и написан в той же манере. Щеглеватых почему-то очень надеется, что и это работа Вижен Ле Брен. Хотя, по-моему, его вполне устроит даже копия. «А вы как думаете?» – поинтересовался Фриц. «Мне кажется, это полотно немного моложе оригинала, но я могу ошибаться». Фриц еще раз задумчиво посмотрел на фотографии. «Портрет Григория Строганова, насколько я помню, овальный, а эта работа прямоугольная. Посмотрите внимательнее, вот сюда. На фото всего не видно, но его дорисовывали? Ага, и гораздо позже». «Согласен, вы умница». «Согласна, я умница». Герман улыбнулся про себя. «Хорошо, будем считать, что вы покорили меня своим умом». Лора вздернула бровь. «А еще чем?» «Всем», чуть было не сказал он. «Тем, что это, возможно, действительно портрет Строгановой. Мне будет интересно». «Почему?» «Ну, может быть, потому, что моя фамилия Строганов». Лора вытаращила глаза. «Вы Строганов? Но ведь потомков по мужской линии не осталось. Последний умер в Ницце в 1923 году». «А я и не говорил, что потомок. Просто однофамилец. Но это же интересно — искать людей с такой же фамилией». «Наверное. Я тоже недавно узнала о своей фамилии много интересного». «Ваша фамилия, кажется, испанская?» «Да. Мой дед из детей испанских коммунистов, которых вывезли в СССР. Раньше я думала, что он просто детдомовец, без роду, без племени. А оказалось, из испанских грандов. Алонсо де Витория». «И зачем она это говорит? Можно подумать, хочет впечатление произвести. Вот, мол, посмотри, какая я крутая». Фриц в самом деле был впечатлен. «Ого, звучит. Знаете, меня дед тоже из детдома забрал. Так что я точно без роду, без племени». «Фамилия вашего деда Строганов?» «Да нет, Сайкин». «Значит, вы уже в детдом поступили Строгановым?» «Наверное. Честно говоря, не задумывался». «Так может...» Он засмеялся. «Воображение у вас богатое, сразу видно. Только Строгановых, в отличие от Алонсо де Витория, в России пруд-пруди. Тем более, что потомков по мужской линии, как вы сказали, не осталось. А это значит, что мы с вами не пара. Вы грандесса, а я крестьянский сын. Кажется, я вам себя еще не предлагала». «Да я не в том смысле. Я шучу». «Я тоже». Они посмотрели друг на друга. Первой не выдержала Лора. Она перевела взгляд на рабочий стол и спросила уже другим тоном. «Вы икону Николая Мерликийского реставрируете? Можно посмотреть?» «Можно. Почти закончил. Так что не сглазите». Она подошла и посмотрела. «15 век. Таких уже мало осталось. Нашли в одном разрушенном храме под Вологдой. Хранилось в тайнике. Сильно пострадало, конечно. Но лик сохранился, поэтому я взялся». Они вместе склонились над небольшой иконой. «Какие линии чистые! Словно рисовали в одно касание!» — с искренним восхищением сказала Лора. «Простота без пестроты!» «Точнее, не скажешь. Это ваши слова?» «Нет, Епифания Премудрого». Лора видела, что Герман доволен своей работой. Их головы почти соприкасались, и она внезапно почувствовала, что щеки начинают гореть от этой близости. «Что такое? Первый раз видит человека, а уже на него запала?» Лора быстро выпрямилась, чуть не стукнув Германа по носу. Он вовремя отпрянул. Они снова посмотрели друг на друга, и на этот раз покраснели оба. «Что за ерунда? Как школьники?» Она сделала неприступное лицо, но чувствовала, что получается неважно. Щеки горячие, а мина при этом холодная. Дурацкое сочетание. Надо сваливать, пока он ничего не заметил. Ну что же, если мы договорились, то свяжемся, когда вы определитесь по срокам и стоимости. И тогда я привезу договор и картину, сказала она, копаясь в сумочке в поисках телефона. Герман молчал, и Лоре пришлось снова на него посмотреть. Солнце светило ему прямо в лицо. У него были светло-зеленые глаза с темным ободком по краю и черные ресницы. Не глаза, а девичья погибель. Вот мой телефон, рабочий и сотовый. Лора быстро пошла к двери, уже из коридора кивнула, прощаясь, и быстро побежала прочь. Что это с ней?